Доброго здравия, православные староверы ингляне! Доброго здравия вам и родам вашим! Сегодня, вместе с посевой наречения Эйлет, 11-го дня, мы, православные староверы, как и предки наши, согласно круголету числа Бога, отмечаем великий святодень Аристарха Праведника. Аристарх Праведник – это, к сожалению, малоизвестный нам предок. Обрывочные данные говорят нам о том, что он когда-то восстановил связь между родами Беловодья, отправившись на юг Винеи, где своими праведными делами возродил древнюю веру предков наших, утерянную вследствие войны с Атланью. Рассены, а как их ныне принято называть этруски, сохранили о нем память и высекли на храме Перуна в Риме, известного как ныне храм Юпитера, фрески о делах и подвигах всего бравого мужа. Рим был основан впоследствии его сыновьями, но впоследствии ночи Сварога остальные данные об Аристархе Праведнике утеряны. Но память наша родовая не утеряна, и деяния мы помним его, и славим его, и славим всех предков наших, возродивших и благословивших нас на доброе житие во все времена лет наших. Слава Аристарху Праведнику! Слава богам и предкам нашим! Слава Патер Дием! Слава родам нашим! Слава роду нашему! Ура! Ура! Ура!